Дуплет в балете. «Читать за завтраком вредит пищеварению весьма и весьма», — заявила Анхен, выйдя утром к столу. Впрочем, как и за обедом. «А ты откуда сие знаешь?» — спросила Мари, не отрываясь от книги. «Доктор Цинкевич сказал однажды мне», — ответила Анхен, усаживаясь рядом. Она оглядела стол. Акулина напекла блинов. Должно быть от радости, что маменька приезжает. «Подай еще варенье из буфета. Малиновое закончилось», — попросила Мари, с сожалением рассматривая пустую ложку. «Закончилось, как же. Признайся, что под шумок всю вазочку варенья ты умяла и не заметила», — упрекнула ее Анхен. «Сладкое полезно для мозговой деятельности. Этого доктор Цинкевич тебе не говорил однажды?» — парировала Мари. «Яков Тимофеевич интересовался персоной твоей намедни. Про здоровье все спрашивал и настроение». «Вот как? А что же ты молчала, не рассказывала мне?» — спросила Мари. «Что ты ему ответила?» Она закрыла книгу и уставилась на Анхен. «Сказала, что жениха все ждет моя сестра. Да так на нее никто и не клюнул». «Балда! И шутки твои не смешные!» — вспыхнула Мари. Темные глаза от волнения превратились в яркие васильки. «Ладно, не дуйся, дорогуша. Он и вправду спрашивал про тебя. Пригласил тебя к себе в лабораторию», — вполне миролюбиво сказала Анхен. «На экскурсию, так сказать». Мари не ответила. «Пойдешь или нет?» — спросила Анхен. «Пока не знаю», — ответила Мари и залилась румянцем. Анхен не стала продолжать эту тему. Ей уже было пора собираться на службу. «Не по-христиански живете, не по-православному», — заворчала Акулина. «Где это видано, работать в воскресенье? Худо-бедно, если сенокос или рожает кто, а то все картинки малевать до душегубцев. Не по-христиански это, не по-человечески. Эх!» «А что делать? Господин Орловский обещал спустить 100 шкур, если убийцу мы не сыщем. Принести должны преступников на подносе золоченым прямо в кабинет к нему», — сказала Анхен, обращаясь к Мари, а не к старой няньке. Мари уже вышла в прихожую и прислонилась к стене. «Пожалуй, я пойду», — сказала она как можно равнодушнее. Однако глаза ее выдали. Они опять стали синими-синими. «Куда?» — спросила Анхен, застегивая суконное пальто с меховым воротником. «Господину Цинкевичу. В лаборатории должно быть страсть, как интересно». «А, уж я об этом позабыла», — сказала Анхен и достала из сумки сложенную в четверо бумагу. «Вот адрес. Он будет ждать». Однако Яков Тимофеевич не ждал. Он сидел на высоком стуле в этой странной тюбетейке, в серой хламиде, наброшенной на костюм изумрудного цвета, и самозабвенно перетирал что-то в ступке. «Здравствуйте. Я к вам пришла по приглашению. Сестра сказала, что вы мне лабораторию свою готовы показать», — с порога заявила Мария, оглядываясь. «Иди, любезный, все нормально», — сказал доктор помощнику, приведшему гостью. Комната была хоть и невелика, но с высоченными потолками и с высоченным же пыльным окном. Ряды шкафов, уставленные всевозможной химической посудой и приборами неизвестного назначения, уходили, казалось, прямо в небо. У другой стены стояла плита и что-то похожее на кузню с тазами и щипцами. «Мария Николаевна, какой сюрприз, однако!» — воскликнул доктор, снимая очки. «Сюрприз? Так вы меня не ждали?» — спросила Мария и нахмурилась. «Ждал! И не ждал такого счастья!» — вывернулся господин Цинкевич. Доктор спустился с высокого стула, подошел к барышне и облобызал ей руку. «Милости прошу», — сказал он, обводя лабораторию рукой и взглядом. «Тут, конечно, не все, но самое необходимое». «Правда? Это только самое необходимое? А если бы было все, то весь этаж вы заняли?» «Весь дом, ха-ха», — сказал господин Цинкевич и засмеялся. Он подошел к шкафам. «Тут посуда, колбы всех размеров, инструменты, А мне еще нужна прозекторская. Езжу, знаете ли, в морг для вскрытий. Нужна отстрельная комната для экспертизы огнестрельного оружия. Тоже приходится использовать другие помещения. Я сейчас пишу работу про пистолеты. Ха-ха. Про пистолетики. Мари захлопала ресницами, не зная, что делать. Доктор зашелся в странном смехе. «Простите великодушно, это нервное. Случается. Бывает», — сказал Яков Тимофеевич, тяжело дыша. «Так вот, судебно-медицинское исследование огнестрельных повреждений — весьма занимательная штука, я вам доложу. Весьма. Там, кроме медицины, я еще рассматриваю все виды оружия и ран при таком ранении». Господин Цинкевич подвел Мари к кожаному дивану, невесть как очутившемуся в таком научном окружении. Он усадил гостью, а сам отправился к плите и кузне. «Сейчас я угощу вас кофе. Такого вам и в Зимнем дворце вряд ли предложат». Доктор извлек турку, выдул из нее пыль, взлетевшую в веселом солнечном свете, налил воды и поставил на открытый огонь варить божественный, по его утверждению, напиток. «Еще мне интересны руки, вернее, даже пальцы. Есть подозрение, что узор на них для каждого индивидуума есть уникальный. Позвольте вашу ручку», — попросил господин Цинкевич. Мари протянула ладонь. Доктор взял ее, вытащил из кармана очки и поднес их на манер увеличительного стекла. «Какие изящные, однако, линии. Надобно занести их для сравнения». «Кипит!» — вскрикнула Мари, указывая на турку. Божественный напиток едва не вылился. Господин Цинкевич молниеносно подскочил и снял турку с огня. «Уф!» «Яков Тимофеевич, а вы всегда пьете кофе из мензурки?» — спросила Мари, рассматривая янтарно-коричневый напиток в прозрачное стекло. «Другой посуды, к сожалению, здесь нет», — сказал доктор, оглядываясь на шкаф. «Не в защите. Так даже интереснее», — совсем по-детски сказала Мари. «Вы меня простите, Мария Николаевна, за тот эпизод в театре. Право слово, не хотел вас обидеть. Да и рассеян я...» «Да-с, крайне рассеян. Ляпну что-нибудь, а потом обиды. Простите». «По части сладкого вы не правы. Сладкое полезно, ежели меру знать», — сказала она, приподнимая бровь. «Но вы же не знаете», — сказал господин Цинкевич и осекся. Мари вспыхнула, встала, поставила мензурку с недопитым кофе на стол и направилась к двери. «Ну, знаете ли, это уже ни в какие ворота». Бросила напоследок она и вышла. Несмотря на то, что Анхин спешила и вовсе не рассматривала чудесное питерское небо и не останавливалась у нового магазина готового платья и белья, боже, какие красивые нынче в Париже шьют наряды! С ума можно сойти! Художница все же опоздала. Однако этого никто не заметил. Все внимание было приковано господину Самолетову. «Вот полюбуйтесь», — сказал делопроизводитель и протянул господину Громыкину изящный портсигар. «В вещах нашей примы нашел. Не понимаю, как мы его не заметили раньше?» Дознаватель взял улику большим и указательным пальцем. Осторожно повертел портсигар в руках, словно вещица могла быть отравлена. «И что?» — спросил господин Громыкин и вытянул губы в трубочку. «А вы откройте, Федор Осипович, не стесняйтесь», — посоветовал господин Самолетов. Господин Громыкин приоткрыл портсигар. Оттуда выпал пакетик. Он взял его, принюхался и вопросительно взглянул на помощника. «Он самый», — закивал делопроизводитель так, что идеально ровный пробор смешался. «Кокаинчик!» «То бишь употребляла наша прима-балерина марафет постоянно», — подытожил господин Громыкин. «Кто снабжал? Кто?» Господин Самолетов развел руки и поджал губы. «Неведомо сие». Дознаватель положил портсигар и пакетик, а из ящика стола вытащил сложенную пополам бумагу. «У меня тоже есть для вас новости, господа», — сказал господин Громыкин, самодовольно приглаживая рыжую бороду. «Есть новости, да-с». Дознаватель откинулся на спинку стула. «Вот, читайте», — сказал он и бросил на стол письмо. «Не подписано», — сказал делопроизводитель, осматривая бумагу со всех сторон. «Вы читайте, читайте», — — повторил господин Громыкин. Господин Самолетов раскрыл послание и прочел громко, с выражением точно в гимназии. «В театре у нас бардак. Не мудрено, что произошло двойное убийство. Рабочие сцены пьют безбожно прямо за кулисами. Костюмеры воруют дорогие ткани и пуговицы. Бутафоры играют в карты. Балерины устроили из театра бордель. А Агнешка Лещинская вообще приносит в театр кокаин». «Да, вот тебе и императорский театр. Ну и времена, ну и нравы», — сказал господин Громыкин со вздохом. Он вышел из-за стола, одернул клетчатый пиджак, расправил плечи, как полководец перед наступлением, и смахнул правой рукой. «В театр! Немедля!» Дорога до императорского театра много времени не заняла. Так что через четверть часа балерина Лещинская в репетиционном костюме стояла перед сыщиками, облокотившись на спинку кресла, обитого синим бархатом. «Откуда достаешь марафет?» Сходу гаркнул господин Громыкин, подходя к Агнешке вплотную. «Подружку свою ты снабжала? Даже не вздумай отпираться! Не вздумай!» Эхо в зрительном зале устранили. Поэтому звук получился хоть и громкий, но глухой. «О чем вы, господа?» — спросила балерина и вздернула точеный подбородок вверх. «Не понимаю». Анхин примостилась на кресло соседнего ряда. Вытащила блокнот и начала рисовать Агнешку. Угловатую, как у подростка, фигуру, горделивую посадку головы на длинной шее, огромные глаза в плохо освещенном зале, казавшиеся черными, белоснежные волосы, собранные в незаметный пучок на затылке. «А вот о чем!» — ответил господин Самолетов и подошел к подозреваемой с другой стороны. Делопроизводитель сунул ей в руки послание от анонимного доброжелателя из театра. Госпожа Лещинская развернула бумагу, пробежала письмо и кинула его на сиденье кресла. «Зачем вы читаете сию гадость?» — спросила она, брезгливо сложив алые губы. «Затем, что идет следствие. Еще раз спрашиваю. Ты поставляла в театр кокаин?» — спросил господин Громыкин и рывком усадил балерину в кресло, подле которого она стояла. «Ты?» «Нет, Людочка на улице брала», — ответила Агнешка, вцепившись в подлокотники. «У кого?» «Не знаю я, не знаю», — заверещала госпожа Лещинская. «Вы что, меня подозреваете в убийстве? Вздор! Ересь на пустом месте, ей-богу! Она моя подруга, единственная в театре, между прочим. Зачем мне ее убивать? Я спрашиваю вас, зачем?» «А вот в этом мы и разберемся», — сказал дознаватель. «Иван Филаретович, задержать ее до выяснения всех обстоятельств. Задержать!» Господин Самолетов кивнул городовому, которого они прихватили из управления на всякий случай. Служака бесцеремонно схватил балерину и увел ее из зала. Все сыщики уселись в кресло портера и задумались. «Мотива у нее и правда нет», — первым нарушил молчание делопроизводитель. Анхин при этих словах повернулась к господину Самолетову. Ну, конечно, защитник нашелся. За хорошеньких барышень заступиться сам Бог ему велел. «И ключей от гримерки госпожи Пичугиной тоже у нее нет», — добавил дознаватель. «Да, нет». «Но доверие сия костлявая фифа нисколечко не вызывает», — заявила Анхин. Оба сыщика посмотрели на нее с удивлением, но ничего не сказали. «А шо, Агнешка, ну шо?» — сказал господин Четвертак, которого привел городовой. Хореограф сел в одно из кресел портера поближе к дознавателю. «Да, запаздывает на репетиции маленько. Шо есть, то есть. Но девчина из хорошей семьи. Из шляхтичей бывших, но из хорошей семьи. Брехать не буду. Наша, балетная». «Может, слышали чего про вашу балетную? В каких отношениях она была с убитыми? В каких?» — спросил господин Громыкин, отодвигаясь от хореографа. Господин Четвертак перестарался с парфюмерными средствами. Впрочем, как всегда. «Ну, с Людочкой они, предположим, дружили. А как иначе? А с Элечкой нет. Я даже слыхал, как Агнешка пугала Элечку», — сказал господин Четвертак и округлил соловые глаза. «Это как же она ее пугала?» Хореограф встал, вышел в проход между креслами и уперся руками в бока, изображая Агнешку. «Ты слишком-то не задавайся, мышь серая!» Сказал он, искажая голос, и совсем по-женски откинул назад светлые волосы до плеч. Господин Четвертак перепрыгнул и стал лицом к воображаемой балерине Лещинской. «Это ты должна меня бояться, а не я тебя!» Зашипел он. «А то ведь я могу и заговорить, и бумага подходящая у меня имеется!» «Что за бумага? Что госпожа Черникина имела в виду?» Спросил господин Громыкин и даже подошел к господину Четвертаку, несмотря на удушающий сладкий аромат, исходящий от хореографа. И эти его ужимки. Фу! «Ну откуда же я могу знать, и пан главный сыщик? Вы же не думаете, что Леонтий Четвертак будет пытать девчин по вопросу, который к нему лично не относится? Или думаете?» Господин Громыкин поджал губы, крякнул, махнул рукой и отошел от него. «Иван Филаретович, нам нужны все. Уборщики, реквизиторы, осветители, кто там еще у вас есть?» Сказал дознаватель, оборачиваясь опять к хореографу. «Все нужны. Да-с». «Всех спрашиваем про балерину Лещинскую», — уточнил делопроизводитель. «Про нее, родимую, про нее», — ответил господин Громыкин и потер руки в предвкушении. Вереница балерин, технических служителей, людей из обслуги потянулась к партеру. Что видели, что слышали, молчаливых в театральной среде оказалось мало. На сыщиков вылился полный ушат слухов, сплетен, домыслов, кляус и обид. Пока креслом не подошел неказистый бутафор с сальными волосами и с фуражкой, зажатой в руке. «Видал Агнешку? Да». «Где? Когда? При каких обстоятельствах?» Засыпал его вопросами господин Самолетов. «Так из окна видал», — сказал бутафор, переминаясь с ноги на ногу. «Из какого окна? Когда? Ты, брат, толком говори! Что я из тебя всю клещами вытаскиваю?» — сказал делопроизводитель и дернул головой так, что идеальный пробор растрепался. «Так из того окна, из холла», — ответил бутафор, указывая рукой с зажатой фуражкой в неопределенном направлении. «Она на улице стояла и мальчишке записку отдавала. Мальчишка убег опосля». «Ага, посыльный, значит. К кому и зачем она его отправляла, ты, само собой, не знаешь», — спросил, сказал господин Самолетов. «А когда это было? В какой день?» «Это было в тот день, когда убили их насмерть», — уточнил бутафор. «Ты иди, любезный, иди», — сказал господин Самолетов. «Но далеко не отходи, ладно? Мальчишку в лицо узнаешь?» «Нормально мордаху запомнил господин сыщик. Могу узнать, да», — ответил бутафор. «Ну и чудесно», — сказал делопроизводитель и махнул рукой. Дознаватель отправил помощников вниз. Ключи от гримерных комнат, кроме как у балерин, хранились у гардеробщика. Анхин и делопроизводитель спустились к нему по парадной лестнице, обитой красной ковровой дорожкой. Раньше надо бы на стене было проверять ключи. У госпожи Черникиной и так они были. Теперь же, когда подозрение падает на балерину Лещинскую, надо бы в точности узнать, — объяснил господин Самолетов Анхин. Отголоски улетели к высоким лепным потолкам парадной лестницы и эхом вернулись обратно. — А что, брат, ключи у тебя от гримерок не пропадали третьего дня? — спросил у плешивого гардеробщика Иван Филаретович, облокотясь на стойку. — Да не, что я бы не заметил, барин. Удивился мужик, почесал бородку веником и отвел глаза в сторону. «Ясное дело, заметил бы и директору доложил. Что я правил не знаю, что ли?» Анхен не понравился его бегающий взгляд, да и бородка веником тоже не понравилась. Она зашла за стойку осмотреться. «Где, говоришь, ключи висят?» И невзначай схватила гардеробщика за руку. Гардероб со стройными рядами вешалок поплыл и растворился. А Анхин попала в воспоминания гардеробщика. «Вот ведь зараза какая! А еще из благородных!» — ворчал он, оглядывая щит с ключами. «Зубы заговорила, а сама ключи умыкнула. И даже бумага не побрезговала из-под селедки. Бесстыжая!» Гардеробщик сразу понял, куда подевался ключ от комнаты прима-балерины. И прямиком к полячке. Не зря она терлась у его стойки, байки балетные травила и улыбалась так, что у него поджилки затряслись. На его вкус тощая бабенка, ухватиться не за что. Но ведь из благородных, да и глазища такие, что ух! Хвостом вильнула, даже погладить не дала, и исчезла. А теперь вот вещички пропали. «По-хорошему верни, говорю, или я за себя не отвечаю!» Шипел он, прижав ее у окна в коридоре. «Вот он, не ори!» Ответила ему Агнешка, оглядываясь по сторонам, и положила в его ладонь злополучный ключ. «Ну а кой брала-то?» Спросил гардеробщик, смягчившись. «Надо было!» Сказала она так, будто не балерина вовсе, а принцесса заморская. «Надеюсь, ты понимаешь, что не следует об этом болтать?» «Тьфу, бесстыжая! Нечто он дурак. У него же ключ пропал, не у кого-нибудь. Сам уже уразумел, что лучше помалкивать, коли не спросят. Да и спросят помалкивать. Иван Филаретович, вы только посмотрите, что здесь нам уготовано судьбой!» Сказала Анхин из глубины гардероба. В подсобном помещении на стеллаже стоял пузырек с белым порошком и красочной этикеткой. Череп и скрещенные кости, а на столе лежала бумага с оторванным краем. «Откуда у тебя, братец, стряхнин?» — спросил господин Самолетов, оглядев находки художницы. «Так мыши завелись в театре, да-с. Господин Мариус велел вывести их срочно. Вот, травим!» — ответил плешивый гардеробщик. «А край бумаги где?» — спросила Анхин, указывая на стол. «Да шут его знает. Умыкнули, стало быть», — сказал гардеробщик. «Все видели свидетели. Все знаем мы. Как вы с Агнешкой убранились в холле, как ключ она вам отдала. Так что вы скажете, любезный, брала полячка от комнаты гримерной примы ключ или нет?» «Все знаем мы?» Господин Самолетов хоть уже и привык к странным выходкам коллеги, но все равно посмотрел на нее и покачал головой. «Она паскудница!» «Она, Агнешка! Покрывать ее не буду, все расскажу. И ключи, и бумагу забрала. Да ведь без спросу! Не что я теперь виноватый!» Спросил гардеробщик и схватил делопроизводителя за рукав сюртука. «Из города, чтобы ни ногой, понятно?» Строго сказал господин Самолетов и сбросил с себя его руку. Анхин и господин Самолетов вернулись в партер к начальнику. И не с пустыми руками. «Вот, стало быть, как оно было, господа хорошие!» — сказал господин Громыкин, выслушав рассказ помощников. «Стало быть, вот так!» «Да, теперь можно восстановить картину преступления по часам и минутам», — поддакнул начальнику господин Самолетов. Господин Громыкин, встав посреди партера, важно нацепил на нос пенсне, хоть и не собирался ни читать, ни писать. Уперся одной рукой в бок, другой же отчаянно зажестикулировал. «Утро. Балерину Черникину подселили к приме. Разгорелся скандал. День. Прима идет к главному балетмейстеру. Пьет чай, но подселение остается в силе. Вечер госпожа Лещинская сцепилась в холле с госпожой Черникиной из-за какой-то важной бумаги». Дознаватель замолчал, обдумывая. «Агнешка спустилась в гардероб, украла ключ и стряхнин, угостила госпожу Пичугину отравленным кокаином, или просто подсыпала его в марафет, зная, где его хранит прима. Пока все были на репетиции, помните, она опоздала. Госпожа Лещинская с помощью украденного ключа проникла в гримерку подруги. Схватила очки балерины Черникиной, разбила их, а стекла подложила в пуанты примы. В ящик стола мыши серой подкинула остатки стряхнина, завернутые в клочок бумаги из-под злополучной селедки. Но зачем?» Почти хором спросили Анхин и господин Самолетов. «Вот тут я пас. Тут думать надобно», — сказал дознаватель, снял пенсне и положил его в карман клетчатого пиджака. Он отвернулся и скрестил руки за спиной. «Зачем она отравила госпожу Пичугину, если ей следовало устранить серую мышь?» — спросил господин Самолетов. «Ведь именно балерина Черникина недостойная что-то про Агнешку ведала». Подхватила его мысль Анхин. Бумагой шантажировала, грозилась предать ее великому позору. «Да, неведомо сие пока. Тут думать надобно», — повторил господин Громыкин. Федор Осипович к ужину фатально опоздал, за что и получил отповедь от Александры Николаевны. Однако супруга его простила. Не сразу, конечно. После покаяния и лобызания, чтобы уж совсем загладить свою вину, дознаватель решил рассказать ей про арест. Уж он-то знал, что ей это понравится. Скорее всего. В общем, есть вероятность, что понравится. «Ты себе даже не представляешь, душа моя, какие нынче в моде убийства!» — начал господин Громыкин. «Вот взять, к примеру, арестованную. Ее сердечную Черникина бумага какой-то шантажировала. А она возьми да и подругу свою отрави. Виданное ли дело? Нет, в ранешние времена такого не бывало». Дознаватель сидел в гостиной за столом орехового дерева и поглядывал на супругу с опаской. Вдруг Александра Николаевна решит, что о таких страстях дозволительно рассказывать только в кабаках, а не в христианских домах. «Не может быть! Как же это? По что подругу-то травить?» — спросила Александра Николаевна и захлопала короткими белесыми ресницами. «Вот так, друг мой, вот так! И ведь что интересно, девка-кремень, хоть и балерина. Расколоть никак не получается. Мы ей донос показываем, а она: зачем вы читаете такие гадости? Мы ей вопрос задаем, а у нее уже ответ припасен. Федор Осипович, родной мой, ты уж постарайся, поднатужься да раскали ее, раз так надо», — ласково сказала супруга. «Я стараюсь», — сказал господин Громыкин и вздохнул. «Ты должен докопаться до истины. Нет, ты просто обязан», — повысила голос Александра Николаевна. Господин Громыкин вздрогнул от окрика и втянул голову в плечи. Уж очень он боялся, когда супруга кричала. Очень, аж поджилки тряслись. «Иначе не светит тебе генеральский чин», — опять ласково сказала Александра Николаевна. «Ну какой генеральский чин?» — законючил Федор Осипович. «Ведь не дадут, ведь не из дворянского рода. Ну, право слово, о чем ты, душа моя?» «О том, что у нас еще две дочки на выданье. Дуняша-то ладно, красивая да ласковая. А Настя? О ней ты подумал, ирод? Засиделась в девках дочь, а ему хоть что?» Теперь Федор Осипович сидел и хлопал ресницами. «Служи, выслуживайся, делай, что хочешь. А генеральский чин мне принеси», — сказала Александра Николаевна, встала и пошла в спальню. Желтые фонари освещали набережную. Ледяные осколки блестели в воде, будто звезды на небе. Дома, прижавшись друг к другу, застыли в ожидании ночи. Крест Казанского собора выглядывал из-за крыш, намереваясь пронзить хмурое небо. Анхин вдохнула полной грудью. К всегдашней сырости прибавились запахи приближающегося лета. Скоро у Джоконды будет прикорм, ведь в проталинах пока еще не смело, но уже пробивалась зеленая травка. Эх, поскорей бы лето. Там и маменька приедет, и можно будет в парках гулять, и вообще. Заметила барышня, беря Ивана Филаретовича под руку. «Кстати, о маменьке. Я обещал убрать с вас позор или нет?» — спросил господин Самолетов, останавливаясь у мостика. «Не припомню», — делано безразлично ответила Анхин. «Обещал», — твердо сказал Иван Филаретович. Анхин отпустила руку господина Самолетова и закружилась волчком, пытаясь рассмотреть спину. «Что вы делаете, Анна Николаевна?» — спросил Иван Филаретович, округляя глаза. «Хочу увидеть позорное пятно», — сказала Анхин, с серьезным видом останавливаясь. «Нет, все еще на месте». Не выдержав, барышня прыснула. «Ох, все ваши шуточки, смешки, забавы. А я ведь и вправду информацию имею, которая вам будет как нельзя кстати». Господин Самолетов одернул сюртук. «Я провел небольшое расследование и вышел на человека, который знавал как вашего батюшку, так и вашу матушку. Ему бы я доверился всецело». «Вот как? И что же он вам сообщил такого, что вы стоите по стойке смирно весь во фрунт?» — заметил Анхин. «Думал я, что Николай Радов мог быть безвинно осужденным, но нет, виновен», — сказал делопроизводитель и закивал в подтверждение своих слов. «Не травите душу», — — сказала Анхен и двинулась дальше по набережной. «А вот маман, она святая!» «Так себе господин сказал», — добавил Иван Филаретович, догоняя Анхен. «А ему откуда сие знать?» — спросила она. «Она при нем царя спасла. Вот откуда. Упросила поезд направить по запасному пути, и все остались живы». «Неужели? А мы с сестрой почему об этом не слышали ни разу?» Усомнилась Анхен. «То мне неведомо», — сказал господин Самолетов, пожимая плечами. Спохватившись, он воодушевился. «Быть может, у нее были на то причины? Ведь это тайна, как ты ни крути, государственной важности. Мне же, как сотруднику полиции, офицер открылся». «Ну, не знаю. Маловероятно», — сказала Анхен. «И ведь что интересно, Анна Николаевна, случай тот не единственный. Охранники царя ему докладывали о других историях», — сказал господин Самолетов. «Еще истории бывали, но это уже слишком», — сказала Анхен, останавливаясь. «А как же, бывали? Это что же получается? Маменька ваша все грехи отца смыла, отмолила вас с сестрой», — сказал Иван Филаретович, вставая лицом к собеседнице. Он раскраснелся, то ли от ветра, то ли от горячего разговора. Красивые библейские глаза в окружении длинных ресниц блестели. «Красавчик, хоть сейчас бери кисти и краски и картину пиши». «Не верю я вам. Выдумали все, чтобы успокоить меня и жениться», — сказала барышня, обошла препятствие и дальше пошла. Дорога до дому продолжалась в молчании. Господин Самолетов дулся, как пятилетний мальчик, которого наказали за чужие проказы. Госпожа Ростоцкая сердилась, чувствуя себя обманутой на базаре покупательницей. «Милый юноша, вы должны, нет, вы просто обязаны, пожурить ваше начальство», сказала госпожа Веслоушкина, как только Анхен в сопровождении господина Самолетова приблизилась к трехэтажному дому на Гороховой улице. Домовладелица стояла у арки и дергала за поводок белого пуделя, мечтающего поноситься по весеннему тротуару. Там столько соблазнов. Ну и луж предостаточно. «Серафима Савельевна, как ваше драгоценное здоровье?» — спросил юноша, целуя ей руку. Старушка зарделась от двойного удовольствия. Нечасто ей в жизни попадались галантные кавалеры. А здоровьем интересовались лишь внучатые племянники, заглядываясь на ее доходный дом. «А за что обязан он журить начальство?» — спросила Анхен, склонив голову вместо приветствия. «Ну как за что? Где это видано заставлять барышню работать по воскресеньям? В эти дни приличные девушки посещают храм и Богу возносят молитвы», — заявила госпожа Веслоушкина, поправляя старомодный чепец из белых кружев. «А кто же за девушек приличных счета оплачивать станет, если не работать?» — парировала Анхен с напором на слово «счета». «Про плату за квартиру я умолчу смиренно. Пойдемте, Иван Филаретович». Она поклонилась, прощаясь. «Муж! Мужчина должен содержать жену! Вот кто!» Вдогонку крикнула ей госпожа Веслоушкина. «Вам замуж нужно выходить, а не шляться по убийствам и грабежам с блокнотом!» Молодые люди переглянулись при последних словах старушки и смущенные вошли в парадную. «Да что же ты не предупредила меня, что гости будут? Здрасте!» С порога проворчала Акулина. «Всегда ты так, Анька! Эх!» Иван Филаретович зашел на чай, а не в гости. Бросила в ответ на обвинение Анхен и провела господина Самолетова в гостиную. «А грязь это принесли!» Тихо сказала старая служанка, но слышно было всем. Черноухая крольчиха Джоконда сначала кинулась к хозяйке, но, учуяв незнакомца, остановилась, привстав на задние лапы, и обнюхала воздух. «Не бойся, моя девочка, это добрый человек», — сказала Анхен, присаживаясь рядом с любимицей. Взяла ее на руки и добавила. «Временами бывает». Господин Самолетов рассмеялся и тоже присел. Осторожно погладил крольчиху. Джоконда доверчиво подставила лоб и спинку под его поглаживание. «Она восприняла. Без дураков приняла», — восторженно сказала Анхен. Дверь из комнаты Мари открылась, и в гостиную вышла сестра-близнец с книгой в руках. «Добрый вечер, господа сыщики», — сказала она, улыбаясь. «Как я рада вас видеть, Иван Филаретович!» «И я безумно рад», — сказал господин Самолетов, целуя Мари руку. Хоть и под ворчание Акулины, но через полчаса на буфете стоял горячий самовар, а на столе появился фарфоровый чайный сервиз. К чаю служанка подала вишневый пирог. «Ну, рассказывайте», — сказала Мари, выкладывая на тарелку делопроизводителя кусок пирога. «Что?» — спросил Анхин. «Как что? Месье Мариус уже на свободе? Насколько я понимаю, у вас есть теперь настоящие подозреваемые?» Господин Самолетов застыл с чашкой в руке и вопросительно посмотрел на коллегу. «А что вы смотрите с укором?» «Да, рассказываю я сестре про следствие. И что? Она была там при убийстве. Вы забыли?» Спросила Анхин, считая, что лучшая защита — это нападение. «Ей интересно». Мари в недоумении захлопала ресницами и даже отложила ложку с вареньем. «Ах, вот как!» — только и сказал господин Самолетов. «К тому же есть у меня для вас одна догадка», — сказала Анхин и замолчала. Художница попробовала вишневый пирог, посмаковала. Умеет же Акулина стряпать. Заодно за это можно терпеть ее несносный характер. «Анхин, ты невыносима. Говори сейчас же, что за догадка?» Воскликнула Мари и посмотрела на гостя. «С детства она такая вредная, Иван Филаретович. Сдается мне, что есть причина, зачем Агнешка подругу отравила», сказала, наконец, художница и опять замолчала, присматриваясь к пирогу. «Я тебя сейчас убью, ей-богу!» прошипела Мари и отодвинула от сестры чашку с чаем и тарелку с пирогом. «Не томи ни меня, ни Ивана Филаретовича!» Анхин, довольная произведенным эффектом, коротко улыбнулась, встала из-за стола и подошла к окну. «Все просто», — сказала она, разводя руки в сторону, как иллюзионист на сцене. Драпировка окна служила ей занавесом. Госпожу Черникину Агнешка отравить была не в силах. Но сами посудите. Балерина не ела в ее присутствии, не пила, не нюхала. А Прима все употребляла при Агнешке. Госпожа Лещинская отравила подругу и подложила стекла в пуанты, зная, что та подумает на новую соседку. «На мышь серую. На балерину с мышиными повадками. Умно», — сказал господин Самолетов и тоже встал. «Как это гадко», — сказала Мари и потянулась ко второму куску пирога. «Убить подругу ради убийства другого человека. И это в императорском театре, в очаге русской культуры». «Вот-вот», — подхватил господин Самолетов. «Так господин Орловский и скажет, когда ему доложит господин Громыкин». Он подошел к Анхин и поцеловал ей руку. «Браво!» — воскликнул Иван Филаретович, любуясь барышней. «Мало того, что красавица, еще и умница». Однако молодой человек тут же вздохнул. «Жаль, что невестой становиться не хочет. Ну ничего, он своего добьется, он не отступит». «Но почему до сих пор не выпустили Мариуса Потапова?» Не унималась Мари. Господин Самолетов обернулся к ней. «Господин Орловский потребует улик, чтобы госпожа Лещинская не вышла сухой из воды, и чтобы у нас, наконец, появился обвиняемый», — сказал он. «Не волнуйся, Мари. Завтра твоя подруга получит мужа, живого и здорового». «Только нужен ли ей муж-изменщик?» — спросила Анхин. «Ваша подруга?» — удивленно спросил господин Самолетов. «Жена господина Потапова училась с нами в Смольном институте», — сказала Анхин. «Вот как!» «Вот вы, Иван Филаретович, что думаете про измены?» — спросила Мария и поправила очки на носу, приглядываясь к выражению его лица. Господин Самолетов вернулся к столу. Свет от керосиновой лампы выхватил ровный пробор молодого человека и красивые библейские глаза, и алые губы. «Считаю это дурным поступком. Если разлюбил, скажи», — промолвил он, взялся за поперечину спинки стула и оперся на него. «Я за честность в отношениях между мужем и женой». «Ну а как же церковь? Церковь не принимает разводы. А если дети в семье народились, как у Потаповых, как же быть тогда?» Напирала Мари. «Молиться», — сказал господин Самолетов и улыбнулся. «Молиться, и Бог подскажет, как быть». Иван Филаретович остановил извозчика у дома с мезонином и вышел. Матушка не ложилась еще спать. Ждала его возвращения. «Ну, сказывайте все по порядку», — потребовала она после приветствия и лобызания руки. «Мы арестовали подозреваемую. Убийцей оказалась балерина Лещинская. Вообразите, оказывается, покойная Черникина шантажировала ее. И она решила действовать через подругу», — сказал Иван Филаретович запальчиво. «Да не про следствие сказывайте. С убийством сами разбирайтесь. Про дело наше сказывайте», — сказала матушка и поморщилась. «Ходили к стряпчему?» Иван Филаретович подошел к дивану кушетки с затейливой фигурной спинкой и опустился на него. «Ходил», — коротко ответил он. «И что же?» — спросила матушка, подошла и села рядом. «Если кратко, то тяжко нам придется», — сказал после паузы Иван Филаретович. «Да, были случаи, прецеденты, как говорят юристы, когда жена возвращала проигранное мужем имущество. Однако...» Иван Филаретович замолчал, подбирая нужные слова. Матушка, сидевшая к сыну в полоборота, пыталась заглянуть ему в глаза. «Что, однако?» «Что?» «Да не тяните кота за причины и места. Толком говорите!» — воскликнула она в нетерпении. «Однако успешного завершения дела гарантировать не сможет никто. Все зависит от суда и от многих обстоятельств». Матушка села прямо и уставилась на этажерку с книгами. «Самое главное, что такое возможно, сын мой. Мы должны попробовать. Это наш шанс вернуть себе положение в обществе», — сказала она и опустила руку ему на колено. «Конечно, матушка. Поэтому я дал стряпчему команду готовить документы для прошения. А там как Бог решит, так и будет», — сказал Иван Филаретович и накрыл руку матери своей рукой. Матушка встала с кушетки, намереваясь уйти в свою опочивальню. «Я сегодня объяснился, Санхин», — сказал он, останавливая ее. «Вот как? И что она?» — спросила матушка, оборачиваясь. «Беда прямо. Прямо форменное недоразумение. Не знаю, что и делать», — сказал Иван Филаретович грустно и затеребил лацкан пиджака. «Что у вас за манера такая появилась, молодой человек? Не договаривать, интриговать, мучить собеседника недомолвками? От кого понабрались дурных манер? Я вас спрашиваю. Я вас такому не учила», — сказала она высокомерно. Иван Филаретович встал и поцеловал ей руку. «Простите великодушно. Анхин отказывается выходить за меня замуж. Вот и все. Никакой интриги». «В чем причина отказа? Не любит вас?» — спросила матушка, пытаясь поймать его взгляд. «Говорит, что я сочиняю сказки. Не верит моим словам о благородных поступках ее матери. Ведь это же считается». «Наверно», — туманно сказала матушка. Он опять замолчал, обдумывая. «Согласен, что история выглядит удивительной. Жена придворного не раз спасала жизнь царю, в то время как сам придворный помогал его убивать». «Ничего удивительного», — пожала плечами матушка. «Чего только не бывает в этом бренном мире». Она взяла сына за плечи и слегка встряхнула его. «Вы нюни-то не распускайте, Иван Филаретович. Все будет хорошо. Помяните мое слово».